Москва. 9 февраля 1971 года. Здание КГБ СССР. На столе генерала Журавлева зазвонил один из телефонов. Внутренней связи. Тот схватил трубку. Этого звонка он ждал. «К вам, полковник Кондратьев, товарищ генерал». «Дура! Сколько раз было сказано... Кондратьева можно пускать без предварительного доклада, в любое время дня и ночи, даже пьяного. Нет, все-таки не понимает, дура. Пусть зайдет». Полковник Кондратьев, всегда аккуратный и невозмутимый, на этот раз казался каким-то встрепанным. Без вступительных слов он сунул генералу тонкую папку. «Читайте, из района пришло. Те придурки не сразу сообразили. Прислали только сейчас. И я, как прочитал, сразу сюда». Генерал Журавлев начал читать. По мере прочтения его лицо медленно багровело. Наконец, не сдержавшись, он отбросил папку и шваркнул кулаком по столу. «Сука! Мать их всех!» Теперь сомневаться уже не приходилось. Контур контролировал младшего Соболева и с его помощью последние дни вел дезинформационную игру, пытаясь доказать, что Соболев документы нашел и передал контуру. На самом деле он просто обвел генерала Журавлева вокруг пальца, как мальчишку. Документы были найдены только недавно, и никто не догадался заглянуть в ничейный почтовый ящик. Твою мать! Генерал Журавлев ощутил, как молотом бухает сердце и стучит кровь в висках. «Спокойнее. Так еще до сердечного приступа можно доработаться. Людей я тебе дам для силового прикрытия. Бери и свою группу. Завтра будет спецрейс. Лети в Ростов. Надо перехватить документы любой ценой». И снова то же самое, любой ценой. Эх, армейский офицер, так и остается армейским офицером даже в разведке. До тех пор, пока на них не наложил руку контур. «Официально ты будешь работать под прикрытием операции «Синовая роща». Документы я здесь оформлю как надо. Никто не подкопается. Иди». Воздух. Начальнику УКГБ по Ростовской области, генерал-лейтенанту госбезопасности, товарищу Стрельникову ЮВ. Телефонограмма. Сегодня, 10 февраля 1971 года, в Ростовскую область спецрейсом прибывает группа сотрудников Центрального аппарата 2-го Главного управления КГБ СССР во главе с полковником госбезопасности Кондратьевым ИВ. На время проведения специальных мероприятий поступайте в распоряжение полковника Кондратьева ИВ. Заместитель начальника 2-го Главного управления КГБ СССР, генерал госбезопасности Журавлев СК. Москва. 10 февраля 1971 года. Здание Министерства внутренних дел СССР. И вновь, как и несколько дней назад, генерал милиции Соболев шел по знакомым коридорам министерства. Операция, которую задумали он и генерал Горин, и в которой активнейшую роль играл его сын, вступила в завершающую фазу. Соболев понимал, что наглыми, демонстративными действиями они разворошили осиное гнездо, и теперь от противоположной стороны можно ждать любых действий, в том числе и силовых. Игра шла по большим ставкам. Генерал Соболев привычно прошагал по тихим в это время коридорам министерства, свернул к кабинету Попутина, открыл дверь. Тот же секретарь, не задавая вопросов, кивнул на дверь. Соболева ждали. Заместитель министра внутренних дел СССР Виктор Семенович Попутин сидел за столом и что-то быстро писал. В кабинете было жарко, форменный китель был повешен на стуле. Увидев Соболева, Попутин отложил в сторону ручку, смахнул бумагу, которую он только что писал, в ящик стола. «Присаживайся». Генерал Соболев сел, смотрелся в лицо своего начальника. Было видно, что Виктор Семенович устал, но держался он, как всегда, бодро и усталость не показывал. «Докладывай, что там у тебя произошло?» «Товарищ заместитель министра, мною предприняты меры по форсированию операции «Македонец». Следственной группой, проводящей следствие по факту смерти полковника Комарова, установлено, что в день смерти полковник Комаров отправил небольшую бандероль своей бывшей жене Терентьевой Ирине Вячеславовне в город Ростов-на-Дону. Сама Терентьева лежит в больнице, отношений с мужем не поддерживает, поэтому считаю, что в бандероле могло находиться только одно – интересующие нас документы. Судя по всему, полковник Комаров в последний день своей жизни почувствовал неладное, оторвался от наблюдения и решил послать документы туда, где их вряд ли будут искать. Попутин внимательно смотрел на Соболева. «Насколько я понимаю, в следственную группу, работающую по делу Комарова, входит и твой сын? Не опасаешься?» Генерал Соболев на секунду задумался. Вопрос Попутина был, что называется, не в бровь, а в глаз. «Опасаюсь», — наконец тяжело проговорил он, — «даже очень опасаюсь. Но молодость есть молодость, его не остановишь». Попутин улыбнулся. «Зря говорят, что у нас молодежь распустилась. Ой, зря. Он где сейчас?» «В Ростове-на-Дону. Поэтому я и пришел». «Какого хрена сейчас пришел, а не раньше?» Зло проговорил Попутин. «Ты совсем обалдел? Отправляешь на такое дело людей без подстраховки?» Генерал Попутин нажал на кнопку одного из стоящих у него под рукой телефонов. «Павел, зайди». Через несколько секунд в кабинете неслышно открылась дверь, появился секретарь. «Бери бумагу, пиши. Срочная телефонограмма в Ростовскую область. Отправь сейчас же. Если там спят, поднимай с постели. Дело срочное. Пиши». Секретно. Начальнику Ростовского управления ГУИН МВД СССР, полковнику милиции, товарищу Тихоненко КС. Телефонограмма. Принятыми мерами удалось установить, что в течение ближайших двух месяцев отрицательно настроенными элементами планируется организация бунтов, массовых побегов и беспорядков в ряде учреждений УИН Южного региона, в частности, в Новочеркасском учреждении 398/ST-3. С целью недопущения резкого обострения криминогенной обстановки в Ростовскую область направляется группа сотрудников отдела криминальной разведки МВД СССР и группа специального назначения «Удар». Предлагаю обеспечить встречу и размещение данных сотрудников. Прибытие сотрудников ожидайте 12.02.1971 года спецрейсом авиации СКВО на аэродром ВЧ-31250. Заместитель министра внутренних дел СССР, генерал милиции Попутин В.С. Ростовская область, Миллерово, военный аэродром, 10 февраля 1971 года, вечер. Северо-западнее крупного южного города, миллионника Ростова-на-Дону, находится небольшой районный городок Миллерово. Знаменит этот городок тем, что в нем с 1928 по 1935 год жил и работал знаменитый писатель Михаил Шолохов. Теперь в доме, где он жил и работал, сделали музей-усадьбу его имени. А так, городок как городок, погруженный в провинциальную дрему. Иногда, впрочем, эту дрему разрывал грохот турбин реактивных истребителей, сильные хлопки от прохождения звукового барьера. Рядом с Миллерово был крупный военный аэродром, на котором базировался истребительный полк, один из тех, которые прикрывали южные границы СССР. Использовался этот аэродром и для других целей. Маленький, совершенно новый Як-40 в сине-белой раскраске аэрофлота вывалился из нависающих над заснеженной степью облаков и уверенно пошел на посадку. Несмотря на гражданский вид, позывные этого самолета были армейские, и в посадке на военном аэродроме ему никто не отказал. Более того, для того, чтобы посадить этот самолет, на час прекратили все полеты, а летчиков, техников и прочий обслуживающий персонал аэродрома от греха подальше загнали в ленинскую комнату, где замполит начал толкать длинную и нудную речь. Личный состав части матерился, не понимая, что происходит, но слушал внимательно. Заработать взыскание по партийной линии не хотелось никому. Аэродром выглядел в этот час непривычно пустым и тихим. Только у края летного поля стояло несколько черных и белых волк. Стоявшие около них люди в добротных полушубках и андатровых шапках курили, нервно посматривали на часы и в полголоса ругались. Рейс, которого они ждали, немного опаздывал. Маленький самолет с первого раза зашел на посадку, бодро пробежался по ВПП, вырулил на рулежку, пробежал по ней немного и ювелирно затормозил около машин. Двигатели стихли. Через минуту откинулся задний трап самолета, по нему быстрым шагом сошел на землю невысокий, невзрачный человечек. Встречающие переглянулись, потом один из них, стараясь печатать шаг, пошел вперед. «Что здесь происходит?» Полковник Кондратьев не дал встречающему говорить, заговорил первым. «Кто все эти люди?» «Я генерал-лейтенант Стрельников Юрий Владиславович, начальник областного ОКГБ, а это встречающие из обкома партии товарищи из управления». Прилетевший спецрейсом из Москвы человек в полголоса выругался. «Я, полковник Кондратьев Игорь Викторович, будьте любезны, освободите 3 машины и отправьте отсюда лишних людей. Мне нужны вы, 3 машины и 3 водителя, а лишние глаза и уши не нужны». Несмотря на то, что прибывший из Москвы был всего лишь полковником, генерал-лейтенант Стрельников вдруг почувствовал себя не в своей тарелке. «Да, конечно». Со стороны было, наверное, смешно смотреть, как здоровенный, похожий на донского казака, каким его рисует Шолохов, генерал-лейтенант Стрельников, почти бегом бросился от невысокого человечка к встречающим и, активно размахивая руками, начал им что-то объяснять. Через 5 минут встречающие, потеснившись, набились в 2 машины и уехали. 3 черные «Волги» остались стоять на заметенной поземкой бетонке аэродрома. Генерал Стрельников снова подошел к Кондратьеву. «Вот и прекрасно!» Полковник Кондратьев едва заметно улыбнулся, но у генерала эта улыбка энтузиазма не вызвала. «Куда вы нас разместите?» «У нас ведомственной гостиницы, к сожалению, нет», — замялся Стрельников. «Но разместим в милицейской. Ее совсем недавно построили. Недалеко от центра, удобно». «Нет, никаких ведомственных гостиниц, и тем более милицейских». Полковник Кондратьев улыбался, хотя в душе он уже не раз выматерил услужливого генерала, чьи услуги были для его группы явно медвежьими. «Это же надо! В милицейской гостинице номера заказать!» «Лучше поселите нас в центре, в космосе. Насколько я знаю, это самая крупная гостиница в городе. И обязательно на разных этажах. Впрочем, нет. Лучше мы сами закажем. И пришлите к космосу 5 автомобилей «семерки». Обязательно разных». «Семерка» – 7-е управление КГБ СССР, отвечало за наружное наблюдение. Примечание автора. «И с комплектами номеров. Поехали!» Полковник Кондратьев махнул рукой, из самолета вышли несколько человек. Всех их, несмотря на то, что одеты они были по-разному, объединяла одна общая черта. Столкнувшись с ними в людской толчье, вы забудете, как они выглядят через минуту. Город Ростов-на-Дону, аэропорт. 10 февраля 1971 года, вечер. Белоснежный Ил-62, прокатившись по рулежке аэропорта, замер. Я встал, заработал неодобрительный взгляд от шефа за торопливость, самостоятельно вынул сумку с вещами из ящика над головами. Первым вышел на трап, когда открыли люк. У трапа стояла пара потрепанных аэропортовских автобусов. Пассажирский прицеп с тягачом ЗИЛ-130. Посмотрев вдаль, где в снежной дымке виднелись здания аэропорта, в отличие от московских аэропортов, этот был какой-то распластанный по земле, двухэтажный. Я вдохнул свежий морозный воздух и пошел на посадку в автобус. «Погоди!» С трапа спускался шеф. «Поперек батьки в пекло не лезь! Жди! Сейчас нас встретят!» «А если не встретят?» Я скептически посмотрел на летное поле, через которое белыми вихрями летела поземка. До здания аэровокзала было 800 метров. Идти их постуже мне не хотелось. «Встретят, встретят». Александр Владимирович бросил сумку на промерзший бетон, достал из кармана пачку сигарет, закурил, чтобы согреться. «Валька приедет». Примерно через 5 минут, одну выкуренную сигарету и пару ругательств полголоса с моей стороны, к нам подкатила машина, которую я еще не видел. Небольшая, бежевого цвета, 4 двери, отдельный багажник, большие круглые фары. Она больше походила на иномарку. Хлопнула дверь, из машины вышел здоровый, не меньше 2 метров ростом мужик. Улыбаясь, шеф пошел к нему навстречу. Мужик стиснул его в объятиях так, что я даже забеспокоился за его здоровье. Судя по габаритам, этот мужик мог бороться с медведем. «Сашка, черт старый, приехал наконец!» Шеф наконец освободился от объятий. «Это мой старый друг Валентин, еще по университету». «Можно Валек?» – прогудел великан. «А это мой стажер Сергей Соболев». Я неосознанно попятился, чтобы не угодить в объятия великана. Заметив это, шеф и Валек весело расхохотались. «Да уж, Валька у нас силы немеренной». Шеф критическим взглядом осмотрел машину. «Колись, на какие доходы купил?» «Прошу снисхождения от советского правосудия». Великан шутливо поднял руки. «Купил на честно заработанное. Новинка советского автомобилестроения. ВАЗ-2101. Только взял из первой партии. В Ростове только 2 таких. «Ладно». Шеф открыл заднюю дверцу, забросил туда багаж. «Ты, кстати, свой москвич в утиль не знал часом?» «Как можно?» Великан шутливо нахмурился. «Отцу подарил. По селу ездить самое то». «Отлично», — улыбнулся шеф. «Нам он понадобится на 2 дней. Поехали, что мерзнем?» Историю Валентина Нечипуренко я узнал потом. Вначале он избрал юридическую карьеру. Закончил юридический факультет МГУ. По всем показателям его ждало прекрасное распределение и карьера. Но неожиданно для всех он не стал работать по специальности, уехал в Ростовскую область и стал помогать живущему в селе отцу. Отец был известным по всему Союзу пчеловодом, и вдвоем они создали пасеку аж под 300 пчелосемей. А мед всегда был золотым дном. Поэтому Валентин и его отец не бедствовали, держали несколько торговых мест на ростовском рынке, торговали, деньги лились рекой. Это и привлекло к нему внимание ОБХСС. Судя по всему, жалобу написал председатель ближайшего колхоза, в котором дела шли ни шатка, ни валка. Только вмешательство шефа, решившего не оставлять в беде своего однокашника на уровне генеральной прокуратуры, как бы то ни было, деньги, пусть и огромные, Валентин и его отец зарабатывали честным трудом. Звонок из Москвы в компартии тормознули раскручивающееся дело. Шили ему такие статьи, вплоть до высшей меры. В приговоре осталась только мелочь, потянувшая на 3 года лишения свободы. Валек вмешательство своего однокашника не забыл. «Копейка» – тогда она еще так не называлась, но я привожу привычное для всех название, примечание автора. На удивление, тихо и плавно мчалась по заснеженному шоссе. Впереди царило веселье. Шеф и Валек вспоминали старых университетских друзей. Я же сидел на заднем сидении в обнимку с поклажей. «Ты куда нас везешь?» «В баньку», — рыкнул великан. «Прошлый год такую баньку срубил, до дона 100 метров. Банька, всем банькам банька, с сухим паром. Попаритесь с дороги, потом и разговоры разговаривать будем». «И нет», — сказал шеф, — «поворачивай оглобли в город. Банька отменяется. Для баньки совсем времени нет». «Обижаешь», — пробурчал Валек. «Такая банька! Эх!» «Не до баньки», — твердо сказал Александр Владимирович. «Времени совсем нет. Размещаемся в космосе и начинаем работать. Улицу Энгельса знаешь?» «Кто же ее не знает?» — удивленно ответил великан. «Вот туда мы и поедем. Только сначала в гостиницу». Город Ростов-на-Дону. 10 февраля 1971 года. Гостиница «Космос» представляла собой огромный 16-этажный параллелепипед из стекла и бетона. Недавно отстроенная, она горделиво возвышалась над городом, подобно какому-нибудь инопланетному сооружению. На фоне прочих построек построена в стиле модерн гостиница и в самом деле смотрелась авангардно. У стеклянных входных дверей толпился народ, стояли таксисты. «Айн момент, шеф!» Великан с удивительным для его габаритов проворством выскочил из «Жигулей». «Сейчас все в лучшем виде устрою. Здесь у меня постоянная бронь». Минут через 20 великан вернулся уже не такой веселый. На его лице была смесь растерянности и недоумения. «Ничего не понимаю. Всю бронь буквально перед нами заняли. Обкомовская, горкомовская, правкомовская. Ничего нет. Голый вассер». «Бесполезно». Примечание автора. Шеф повернулся ко мне. «Интересные дела получаются. Обычно есть, а тут вдруг нет. Кто это, интересно, приехал, что им все номера понадобились? Завтра с самого утра двигаем на улицу Энгельса, ищем местное почтовое отделение. Скорее всего, Терентьева получить бандероль еще не успела, поскольку лежит в больнице». «Есть встречное предложение, шеф», — сказал я. «Вы отрабатываете почтовое отделение на предмет бандероли, а я выхожу в адрес, где живет Терентьева. Вдруг ее муж успел получить эту посылку». «И верно. Ты случайно не знаешь, где здесь можно так спрятаться, чтобы никто нас не нашел пару дней?» — обратился шеф к Вальку. Великан, наморщив лоб, немного подумал. Потом его лицо просветлело. «Найдется! У Витька Лысого можно спрятаться! На Богатяновке! Там вас даже дивизия Вованов!» — сленговое название внутренних войск, примечание автора. «Не найдет! Поехали!» «Интересные у тебя друзья», — иронически заметил шеф. «Зато не стуканут». «Не выдадут», — примечание автора, — заверил его Валек, разворачивая «Жигули». «Богатяновка. Один из самых известных районов Ростова-на-Дону. В определенных кругах он котировался наряду с одесскими интересными райончиками. Ростов-папа, Одесса-мама, как говорили джентльмены удачи. Про этот район есть даже песенка. На Богатяновке открылась пивная, там собиралась компания блатная. С тех пор, как мир узнал эту песню, официанты всех пивных в округе били себя в грудь, утверждая, что спета песня именно про их пивнушку и не про какую другую. Богатяновка или Богатый спуск представлял собой припортовый район от берега Дона и выше. Узкие улочки, идущие под большим углом к Дону, к Речпорту, некоторые даже не заасфальтированы. Одно- и двухэтажные деревянные дома, многие построены еще в прошлом веке. Между ними толчется весьма специфичная публика с железными фиксами и синими татуировками на пальцах. Отсутствие судимости у мужика в этом районе расценивалось как отклонение от нормы, а не как норма. В общем, райончик неприятный. Тем не менее, Валек в этом районе вел себя весьма уверенно. Наш «Жигуль» лихо подрулил к одному из домов, на вид достаточно ухоженному. Великан несколько раз нажал на клаксон. Почти сразу же, как будто он стоял за дверью и ждал нашего появления, из дома вышел хозяин. Невысокий, лет 50, коренастый, лысоватый. От моего взгляда не укрылось то, что при появлении хозяина дома двое подозрительного вида мужичков, пашихся во дворе дома, как-то быстро скрылись из поля зрения. Тем временем лысый Витек подошел к машине, через опущенное боковое стекло поздоровался с Вальком, затем внимательно осмотрел нас. Нехорошо, словно волк ощерился. Во рту сверкнула золотая фикса. «Цветных привез. Цветных на хату не пускаю». «Цветной» — сотрудник правоохранительных органов на уголовном жаргоне. Примечание автора. «Это свой Витек», — уверенно сказал великан. «Тот самый важняк». «Следователь по особо важным делам. Уголовный жаргон». «Из прокуратуры, о котором я тебе говорил. Благодаря ему я сейчас не у хозяина». «То есть в местах лишения свободы. Уголовный жаргон». «Уваж, Витек. Как брата прошу, уваж». Витёк еще раз внимательно нас осмотрел, странно цыкнул зубом. «Заходите, раз так». Забрав свои вещи, мы с шефом зашли в деревянное крыльцо, которое заканчивалось ведущей на второй этаж лестницы. Странно, но здесь было чисто и ухожено, лестницу только недавно покрасили. Лысый, подсвечивая взятой внизу керосиновой лампой, неспешно поднялся на второй этаж, распахнул перед нами первую же дверь длинного, устланного ковром коридора. «Пойдет?» Я остановился на пороге в изумлении. Если снаружи дом выглядел таким же, как и другие на Богатяновке, серым, замызганным, заброшенным и давно не ремонтировавшимся, то внутри был оазис роскоши. Обои со странным геометрическим рисунком на стенах, ковер на полу, новенький гедеровский мебельный гарнитур, два раскладных дивана, тоже сделанных в странах СЭВ, Совет экономическая взаимопомощь. Была когда-то такая организация. Примечание автора. На потолке переливалась мягким светом пятирожковая хрустальная люстра. Не в силах сдержаться, я тихо присвистнул. «Не лаптем щи хлебаем», — заметил лысый. «Тоже жить умеем, граждане начальники. И все, заметьте, с трудовых доходов. Ну или почти с трудовых». Шеф и я засмеялись. «Сколько мы должны за две ночи, скажем...» «Обижаете», — нахмурился лысый. «Друзья Валька, мои друзья, даже если и цветные. Пойдемте лучше покушаем, да накатим за встречу». За столом мы сидели часов до 10 вечера. Богатый донской стол, разваренная картошечка, соленая рыбка, огурчики. От спиртного мы отказались. Завтра работать.